Национальное Ветхий Завет. Понял, что я восписываю Ветхий Завет своими космосами. Первое слово, что сказала природа и культура древняя и классическая, для каждой национальной целостности. Но на этой основе затем, ныне особенно, развивается новый завет, пересклад ценностей и понятий. Но это все с наследством завета старого и с ним в отношении питания и полемики. Это объяснить моим студентам. А то обидчиво и ревниво они относятся к моим построениям на основе классики и спрашивают, а что, это изменяется? Может ли? И как? Вчера читал в «Хрестоматии» американской литературы новейших авторов. Вон, Алиса Уокер, 1947 года рождения, негритянка, рассказ «Everyday Use», повседневный обычай. Про одеяло бабушки, которое сама сшила из лоскутов, причем один, из мундира прадеда, кто в гражданской войне участвовал. Одна дочь этим одеялом укрывается, а другая приезжает, модерная, и просит эту бесценность дать ей и повесить в доме, на стене, как произведение искусства, а для старшей дочери это просто одеяло. И она сама умеет так шить. От Бога ей дано это умение, Ургия еще живая. А то и это уже искусство. Вот она-то уже дитя Нового Завета американства. Старый Завет — завет судьбы, предопределение из природы и рода. Новый Завет — завет свободы, творчества личностей. Еще читал Томаса Пинчона. Ну, этот ученик Джойса и Набокова из «Универсума культуры» и «Все ассоциации», какова Америка, вселенская смазь, космополитический слог, стиль Нью-Йорка, мирового города, хотя живет где-то в провинции, но он умелец и искусник, не трогает, а в негритянке субстанция и нерв. Отвратился, не хочу читать. Соло Беллоу, Маламуда, шибко активных евреев в американской литературе 20 века. Еще и Норман Мейлер. Не надо их. А вот Теннесси Уильямс прочел его «Трамвай желания». Кишечно-полосно написано, сердечно и страстно, настоящее. 15 сентября 91-го. Ну, дружок мой, бумажечка, дай поговорю с тобой. Ты мне дом и семеюшка. За писюльки, Гошины, чтущая. Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная, воззвание одинокой души. Вчера день смурной и кислый. С утра милый Юс и Ирина повезли меня покупать свитер и рубашку на осень. Привезли в магазин «Гудвилл», «Добрая воля», где по дешевке хорошие вещи, еле или совсем не ношенные, как у нас комиссионный магазин, только тут не по дорогой цене, а наоборот. Свитер шерстяной английский, что так бы стоил $100, тут за 5. Так что на $25 я купил 2 свитера и 3 рубашки с расчетом на девочек. А напротив — второй большой магазин «Social Help», «Социальная помощь», где еще дешевле, и тоже хорошие вещи. И продают люди-филантропы. У меня деньги принимал, как профессор, элегантный. Потом поехали на тег-сейл, распродажа. И Юс купил аккордеон за $10. А продавал главный бухгалтер Веслинского университета, и никакого стыда и снобизма. Спокойно так сидят вдоль улицы, возле своих домов элегантные хозяева, выставив стулья, велосипеды, всякое, что им уже не нужно. Утварь кухонную, безделушки, игрушки, сумки, обувь. Ни за что продают. Да и так отдают. Им важно уважение к вещи, к труду, в нее вложенному. Не ломают, не выбрасывают. А у нас при бедноте нашей какой снобизм? Стану ли я возле дома продавать ненужные нам вещи? Сколько их? И сгинут, а кому-то бы служили. Дома я стирал в раковине в ванной. Есть стиральная машина в подвале, но я боюсь, не соображу. Вообще, несообразительность все более во мне. Вон вчера понес письмо на почту и ударился в застекленную стену. Не разглядев, я очками разбил себе бровь в кровь. Но спасибо, не разбил очки. Тут неимоверно дороги, а бровь заживает уже не так заметно. А вечером тоже удручение. Пошел в кино «Лолиту» смотреть и многого не успевал понимать в речи. Но какие живые, веселые, красивые, оригинальные лица студентов. Право имеющие, без вызова, а как бы у нас, от уязвленности, а спокойно. Все более чувствую себя человеком Старого Завета, старомодным, уже не гибким. Понять новое, вместить. Ну что ж, это тоже ценность. Приобретать завершенность и форму, осуществлять самосознание своего поколения. Его дело и ценностей. По радио не передают новостей из Москвы, значит, уже рутина пошла, роковые минуты истории миновали. Зато вот Верди из «Силы судьбы» та архимелодия мужского хора, что мы с Настей в деревеньке Новоселке, нарезая яблоки на сушку месяц назад, слушали перед порогом избы. Тоже ведь Старого Завета культуры произведения. Нет, это было из Набукко. А особенно пронзительно ощущая высокую одинокость Светланы и девочек моих с их федоровской верой. Сейчас, когда все так легко потешаются над идеалами и утопиями и сверхидеями, и Юс получает отсюда, из сладкого и устроенного мира, картошечку вырастите сперва, поросенка, а потом уж за идеи высокие беритесь. И сейчас на Руси после советчины задаваться вопросом, ну да, а что потом, просто курям насмех. Именно. Человек... Так ниже курицы полагается, но куриный мозг такие доводы. Так хочется им переслать, что я их и с ними. И сейчас Федоровец больше, чем был там, дома. Какой высокий остров, мои девочки. Февронии — сияние глаз и душ, северное сияние, душа России в них. Свиваюсь в спору. Перезимовать тяжкое для духа время. Вот ирония-то. Когда гнали дух марксистским материализмом ради стяжания материального блага, дух чтим был самим страхом его. А теперь, когда в духе оказались, как в пиде, голые, над духом глумятся. И невдомек, что надо урок-то обратно извлечь. Когда труд и материю обожествили и поставили целью, их-то и загубили, и обосрали. И в нищете, и безделье оказались. Так что теперь как раз дух надо поставить впереди. Тогда материальное что-то получится. По слову, остальное приложится. Как вижу Светлану, большую одну, как в коконе, хранящую драгоценное семя уникальной веры. Приходил ко мне позавчера консультироваться один студент, Мэтхью. Писать тезис хочет свой о коммунизме как религии в России. Был он год в Москве сейчас и поражен массовым переходом православия и строгостью на этот счет интеллигентов, вопрошавших о его религии и вере. Я поиронизировал. В России самостоять не могут, лишь бы к чему прислониться. Инфантильные. Так что самое там редкое и ценное — самостоящий человек, не прислонившийся к чему-то, а просто религиозный, чующий нечто сверх себя. Так что не эгоист и не атеист он, но и не верующий во что-то. Однако это узко и без любви. Теплохладно, но я таков. А что горячо люблю, так это моих девочек. Не поставлю здесь восклицательного знака, ибо что он, внешен, а тут апофатика невыразимая. Но как тут объемлет меня иной космос и самовливается, научает чему-то, мозги поворачивает. Просто вот гляжу во двор и на деревья, ненашенские, и на весь склад и аромат, уклад и уход в каждой мелочи. Однако давай работать. Сочиняй лекцию на послезавтра, но для начала прогуляйся. Тут позвонил Юс. Все-таки надо съездить на фри-маркет. Погода сухая, можешь купить хорошие вещи дешево. Взял смотреть листок с заказами девочек. Как смиренно просят, милые. Душа вся дрожит, представляя их возлюбленные стати. 16 сентября 91-го. Вчера Юс и Ирина возили на рынок распродажу за 70 миль на юго-запад. Милые холмистые пейзажи Новой Англии в блеске золотой осени начинающейся. Однако Америка работает на покупание всего нового и лучшего. Вон, Юс, теперь новый дом. Устроять, совершенствовать. Заехали в магазин, что фабрика. Можно отсюда с готовым домом выехать, от фундамента до ночников. Полно стройматериалов и бумаги, при том, что природа вокруг ухожена и мусора нету. Даже машинка для переработки мусора на участке твоей земли предусмотрена. Категория времени со всех сторон работает и обрабатывается в Америке. Холодильник, рефрижератор. Тут массово в быт введенный. Для хранения продуктов в замороженном виде, что значит остановить природный процесс, время органической жизни, и на его место поставить время труда, свободы, независимости от природы. Туда же скорость автомобиля и экономия времени на покупке. В одном маркете все, от маслин до свитеров и фотопленок. Туловище потребления, как левиафаны власти, дворцы, ратуши и министерства в Евразии. Такие шопы. К тому же и тяга к односложным словам «stop and shop», «стой и купи». Так магазины такие именуются. Некогда американцам полновесное длинное слово произносить. От них в логос мира пошла тяга к аббревиатурам, сокращением слов по первым буквам США, ЦРУ. И к нам этот американизм после 17-го года перекочевал в ЦИК, ВЧК, колхоз и тому подобное. Когда Юзу эту мысль про одоление времени высказал, он сэкономит на скорости, а потом сядет у телевизора и теряет часы жизни, глазея на дрянь. Имя личности пишут на названии фирмы. Хилтон, Макдональд. Всякое предприятие отмечено персональностью. Как у Христа апостолам сказано, заботьтесь, чтобы ваши имена были написаны на небесах. Так здесь, на земле, на изделиях. Труда нет в русской литературе. 18 сентября 91-го. Не паникуй, что завтра лекция, а ты не готов. Отчасти. Посиди с утра. Отмыслись. Занятия становятся интересны и мне, особенно в русской группе. Они побуждают меня передумывать русское, глядя их глазами. И вот пришел к необходимости после «Медного всадника» дать им русского человека из народа, работягу, крестьянина. И не мог в нашей великой литературе найти чего-то тут крупного. Ну, Хорь и Калиныч Тургенева. Во сцене Некрасова крестьянок дал образы. Потом Горький. Хотя тут быстро на люмпенство поддался, на разрушение, но все же у него работяги, и Булычев, и Васса. А вообще это русская литература. Все среди героев, что ничего не делают, а думает о последних вопросах. Как богом стать или Наполеоном? А еда и жилье сами, по щучьему велению, по моему хотению, откуда-то берутся. Нет труда и работяги, такого как Робинзон или Гулливер, как Торо, строитель дома на Уолдене, как капитан Ахав или охотники Купера, как персонажи Джека Лондона. Оценишь и советчину. Там заговорили люди из народа, люди труда. У Платонова, у Шолохова — казаки. Сласть пахать, делать. У Толстого есть сенокос в ванне, но то — баловство барина. У Чехова интеллигенты работают, врачи. А «Медный всадник», когда разбирали, и я налегал на сюжет «Государство и человек», Петр и Евгений, Маша обратила внимание на то, что и царь-то Петр бессилен перед водой, беспомощно простирает руку, как Ленин на статуях вперед. Маленько, слабо, и государство перед Россией, природой, землей сырой, водоземлей. Мне пришло в голову сравнить с «Моби Диком», капитан Ахав в погоне за китом, как если бы Евгений охотился на всадника, а не просто разок пригрозил: «Ужо тебе, строитель чудотворный!» Но можно и по-иному. Ахав, как Петр, обуздать стихию. И кто там на кого охотится, человек на кита или кит на человека? А здесь, в Америке, работяги из века. И не над вечными проблемами духа, а в природе, творя жилье и еду, как поэзию делания. И писатели не из аристократов, как на Руси, а из работяг, из среднего сословия. А тут все таковые, среднее сословие. И не упрятан труд в подвал социума, как в России классический. Советчина ценна тем, что создала среднее сословие. Все, и в деревне хлеборобы, и в городе рабочие, и инженеры, интеллигенты, и аппаратчики, партийные, хозяйственные руководители. Среднее сословие. 3:30. Нашел себе промысел. На велосипеде ездя, обнаружил яблони у дороги, с которых падают яблоки, их не собирают, гниют. И вполне хорошие на вкус. Даже лучше ухоженных, ибо эти яблоки черви едят. Значит, без химии. Повадился я ездить туда с толком. Собирать и в холодильник класть. Теперь все ем их, кожуру счищаю грубую и вот лопаю. Вчера там мне встретился мой студент, Адам из Бостона. Я пытался на багажник велосипеда прикрепить сумку с яблоками, но багажник придавливался и нажимал на колеса. Он был без крепления с одной стороны, так что лишь без груза нависал. Пришлось высыпать яблоки. Адам предложил подъехать на своей машине. Мы вернулись на велосипедах, он подъехал к моему дому уже на машине, мы съездили за яблоками. Я предложил и ему набрать себе там, хотя долго колебался, открывать ли ему свой секрет. Но он отказался. У меня и так много яблок. Представляю, как ему был смешон я, профессор, набирающий яблоки из падших и гнилых. Все легче перевожу лекции свои. Может, к концу так раскочегарю, что сам составлю книгу из них, а пока надо бы на компьютере научиться работать. Их туда переписать. Даже приятно. Предвкушаю, как начну сейчас следующую лекцию про национальную еду, прямо по-английски писать, активизируя выражение. В словарь, научительно заглядывая и все чаще убеждаясь, что я именно это слово и прикидывал. Звонили из Вашингтона. На «Голос Америки» записывать хотят. Я обмолвился, не пригласят ли в город. Но они по телефону. Да и неохота разъезжать отсюда, из милого городка уютного, где обжился и своим ритмом живу. Что я там увижу? Внешнее только. А волноваться, аэропорты, не понимать, что от тебя хотят, зачем мне эти муки?